Глава вторая. Как-то вечером, несколько недель спустя, Мелмет Кит и Принц решали шахматные задачи из какого-то старого журнала. Кит только что вернулся со своего участка на Бонанзе и отдыхал, готовясь к большой охоте на лосей. Принц тоже скитался почти всю зиму и теперь с наслаждением вкушал отдых в хижине. «Загородись черным конем и дай шах королю!» «Нет, так не годится. Смотри, следующий ход. Зачем двигать пешку на две клетки? Ее можно взять на проходе, а слон вне игры». «Нет, постой, тут не защищено и...» «Нет, защищено. Валяй дальше. Вот увидишь, что получится». Задача была интересная. В дверь постучались дважды, и только тогда Мелмет Кит сказал: «Войдите». Дверь распахнулась. Кто-то, пошатываясь, ввалился в комнату. Принц посмотрел на вошедшего и вскочил на ноги. Ужас, отразившийся на его лице, заставил Мелмета Кида круто повернуться, и он, в свою очередь, тоже испугался, хотя видывал виды на своем веку. Странное существо, ковыляя, приближалось к ним. Принц стал пятиться до тех пор, пока не нащупал гвоздь на стене, где висел его Смит и Вессон. «Господи боже, кто это?» — прошептал он. «Не знаю. Верно, обмороженный и голодный», — ответил Кит, отступая в противоположную сторону. «Берегись. Может быть, он даже сумасшедший», — предостерег он принца, закрыв дверь. Странное существо подошло к столу. Яркий свет ударил ему прямо в глаза, и раздалось жуткое хихиканье, по-видимому, от удовольствия. Потом вдруг человек, потому что это все-таки был человек, отпрянул от стола, подтянул свои кожаные штаны и затянул песенку, ту, что поют матросы на корабле, вращая рукоятку ворота и прислушиваясь к гулу моря. «Корабль идет вниз по реке, налегай, молодцы, налегай! Хочешь знать, как зовут капитана? Налегай, молодцы, налегай! Джонатан Джонс из Южной Каролины! Налегай, молодцы!» Песня оборвалась на полуслове. Человек со звериным рычанием бросился к полке с припасами, и прежде чем они успели его остановить, впился зубами в кусок сырого сала. Он отчаянно сопротивлялся Мелмету Киду, но силы быстро оставили его, и он выпустил добычу. Друзья усадили его на табурет. Он упал лицом на стол. Несколько глотков виски вернули ему силы, и он запустил ложку в сахарницу, которую Мелмет Кит поставил перед ним. После того, как он присытился сладким, принц, содрогаясь, подал ему чашку слабого мясного бульона. Глаза этого существа светились мрачным безумием. Оно то разгоралось, то гасло с каждым глотком. В сущности говоря, в его изможденном лице не осталось ничего человеческого. Оно было обморожено, и виднелись еще не зажившие старые рубцы. Сухая потемневшая кожа потрескалась и кровоточила. Его меховая одежда была грязная и вся в лохмотьях. Мех с одной стороны подпален, а местами даже выжжен. Видно, человек заснул у горящего костра. Мелмет Кит показал на то место, где дубленую кожу срезали полосками. Ужасный знак голода. «Кто вы такой?» — медленно, отчетливо проговорил Кит. Человек будто не слышал вопроса. «Откуда вы пришли?» «Корабль плывет вниз по реке», — дрожащим голосом затянул незнакомец. «Плывет, и черт с ним!» — Кит тряхнул человека за плечи, пытаясь заставить его говорить. Но человек вскрикнул, видимо, от боли, и схватился рукой за бок, потом с усилием поднялся, опираясь на стол. Она смеялась, и в глазах у нее была ненависть. Она Она не пошла со мной. Он умолк и зашатался. Мэйлмет Кит крикнул, схватив его за руку. «Кто? Кто не пошел?» «Она! Унга!» Она засмеялась и ударила меня. Вот так. А потом... Ну? А потом... Что потом? Потом он лежал на снегу. Тихо-тихо. Долго лежал. Он и сейчас там. Друзья растерянно переглянулись. Кто лежал на снегу? Она, Унга, она смотрела на меня, и в глазах у нее была ненависть. А потом... Ну, ну! Потом она взяла нож и вот так раз, два. Она была слабая. Я шел очень медленно. А там много золота. В этом месте очень много золота. Где Унга? Может быть, это Унга? Умирала где-нибудь совсем близко, в миле от них? Мэйлмет Кит грубо тряс несчастного за плечи, повторяя без конца. Где Унга? Кто такая Унга? Она там, в снегу. Говори же! И Кит крепко сжал ему руку. Я тоже остался бы в снегу, но мне надо уплатить долг. Надо уплатить. Тяжело нести. Надо уплатить долг. Оборвав свою бессвязную речь, он сунул руку в карман и вытащил оттуда мешочек из оленьей кожи. Уплатить долг. 5 фунтов золотом Мэйлмету Киду. Я? Он упал головой на стол, и Мэйлмет Кид уже не мог поднять его. «Это Улисс», — сказал он спокойно, бросив на стол мешок с золотым песком. Видимо, Акселю Гундерсону и его жене пришел конец. «Давай положим его на койку под одеяло. Он индеец, выживет и кое-что нам порасскажет». Разрезая на нем одежду, они увидели с правой стороны груди 2 ножевые раны. Глава 3.